Атлантический океан, Гибралтарский пролив. Здесь в 1872 году экипажем английского торгового судна была обнаружена американская бригантина под названием «Мария Целеста». Корабль медленно шел в сторону Азорских островов, без видимых повреждений и под всеми парусами. Но на борту «Марии Целесты» не было ни единого человека. Ни живого, ни мертвого. Куда подевался экипаж бригантины? Может быть, он покинул корабль? Но все шлюпки находились на палубе, на своем привычном месте. При этом окна кормовой надстройки были плотно закрыты брезентом и заколочены досками. Зачем? На палубе судна повсюду лежали перепутавшиеся снасти. Обрывки канатов свисали прямо в воду. По бортам корабля отчетливо виднелись свежие зарубки, сделанные топором. Что здесь произошло? Неужели Мария Целеста подверглась нападению пиратов? Эта версия отпала сама собой. В кают-компании были найдены большие суммы денег и драгоценностей. Более того, все выглядело так, как будто матросы только что покинули свои каюты. Вся мебель стояла на местах, койки заправлены, а на обеденных столах были аккуратно разложены тарелки, ложки и вилки. У одного из иллюминаторов стояла швейная машинка с незаконченным шитьем. Любопытно, но матросы не взяли с собой даже курительных трубок, хотя хорошо известно, что они расстаются с ними только в самых крайних случаях. Значит, на судне произошло что-то непредвиденное. Но что? В судовом журнале Марии Целесты была сделана всего одна запись. «Франциска. Моя дорогая и любимая жена». И все. Больше ни слова. Прошло больше 130 лет, а экипаж Марии Целесты до сих пор считается пропавшим без вести. Никто сегодня не знает, что же на самом деле произошло в 1872 году в Атлантическом океане вблизи Азорских островов. Это тайна, разгадать которую нам уже вряд ли когда-нибудь удастся. Тайная и неизведанная.